Растревожила ты мне сердце обидой. Дороже этого она стоит. Тогда приду я к тебе, Ленька, и буду плакать. Долго-долго буду плакать из-за тебя. Что же, плачь, говорит Ленька. Может, успокоится мое сердце от твоих слез и пройдет в нем обида. Ведь сказала же твоя мама, что за обиды не платят подарками. А вот когда плачет и раскаивается человек, то от слез его и обида уменьшается. Яблоко с глухим стуком падает с колен Динки. «Дина, у тебя яблоко упало!» — с раздражением говорит Алина. «Подними сейчас же!» «Не надо мне его!» — тихо отвечает Динка. Она сползает с перил и подходит к мышке. Мышка сидит на стуле, подняв коленки и уткнувшись носом в книгу. Когда мышка читает, то ее можно толкать, дергать за волосы, выжимать со стула, давить ей на ногу. Она ничего не видит, кроме книги. Но Динка не может больше оставаться одна. «Мышка!» — говорит она и тянет из рук сестры книжку. «Давай поиграем, побегаем. Расскажи мне сказку, мышенька». «Оставь, не тронь меня!» — бормочет мышка, изо всех сил цепляясь за книгу. «Уйди, уйди!» «Мышенька, не читай, пойдем со мной!» — просит Динка. Мышка прижимает к себе книгу и смотрит на сестру далеким, отсутствующим взглядом. «Что тебе нужно? Алина, возьми ее от меня, она мне мешает!» — взывает мышка к старшей сестре. Алина вскакивает и сердито хватает Динку за руку. «Не смей трогать мышку, что ты лезешь ко всем! Вот я скажу маме!» Слезы щекочут Динке горло, подступают к глазам. «Ладно», — бормочет она, — «ладно, я могу опять утонуть, если захочу!» «Уходи и не бормочи тут! Сама не читаешь и другим не даешь! Уходи с террасы!» — гонит ее Алина. Динка не сопротивляется, но в саду уже становится темно, и идти некуда. Динка смотрит на усыпанную камнями дорожку, на черную землю под цветами. Алина зажигает на террасе лампу с зеленым абажуром. Зеленовато-желтый свет падает на дорожку. «Сейчас провалюсь сквозь землю», — думает Динка. «Сяду к черту на сковородку и скажу: зажарь меня и сожри с косточками». А черт скажет: «Ты в Бога не веришь, тебя жарить нельзя». Динка глубоко вздыхает. «Неправда все это. Никакого черта нет. Если бы он и был, то даже на сковородке ей нет места. Все ее прогнали, бросили. Мама с Катей сидят в кухне. Там тоже горит огонек. Наверное, они чинят белье для Никича. А Никич лежит в своей палатке и ни о чем не думает. Может, он спит, а может, проснулся, но не хочет выходить. Пойду к Никичу», — решает Динка. Но калитка громко хлопает, и в наступающих сумерках вырастает высокая фигура. «Дядя Лёка!» — кричит Динка, мгновенно забывая все свои горести. «Дядя Лёка приехал!» Глава 11. Дядя Лёка. «Дядечка, дядечка!» — раздаются за спиной Динки радостные голоса сестер. Но она первая влетает в широкие объятия дяди Лёки, виснет у него на шее, вдыхает знакомые запахи табака и леса. Дядя Лёка служит лесничим и всегда живет в лесу. Он приезжает редко и ненадолго, но когда он приезжает, то все в доме становится праздничным. Олег Леонидович – страстный охотник. Зимой у Марины перед кроватью лежит рыжая шкура убитого им медведя, а у детей не переводятся меховые варежки и беличьи телогрейки. «Мама! Катя! Дядя Лёка приехал!» – кричит Алина. Марина и Катя бегут по дорожке. Олег Леонидович обнимает сестер и заглядывает им в глаза, спрашивает: «Ну, как вы тут? Живы-здоровы?» Олег высокий, худой, голубоглазый. На нем охотничья куртка и желтые краги. Когда он стоит рядом с сестрами, то всем сразу бросается в глаза, Удивительное сходство всех троих.